ходим вместе. Любовь и дружба, все честь по чести, добро и зло различать учились на самодельной сцене театра. Судьба раскидала нас по разным окопам, былые чувства ищу микроскопом. А кто-то недавно из самых близких намекнул мне найти психиатра. Далеко, но их взгляд наши драмы. Они не знают, как долго их кормят отравой. С тобой шагаем левой, правой. Ведь наша такая служба. Когда ждешь страдания, а слышишь проклятия. Когда удар палкой вместо рукопожатия. И с ухмылкой спрашивают, еще или хватит. Все это, сынок, дружба. Желание сберегает бумага. Чтобы быть вашим другом, нужно немало отваги. От поддельных рекордов и фальшивых побед не хватает в альбоме страниц. И уже не последние на земле. И снова на ужин крем-брюле. И экзотика в отпуске с пальмами. Но и все равно какие розы растут в садах убийц. Тогда друзья далеко, но им взгляд наши драмы. Они не знают, как долго их кормят отравой. С толпой шагают левой, правой. Ведь наша такая служба. Когда ждешь сострадания, слышишь проклятия. Когда удар палкой вместо рукопожатия. И с ухмылкой спрашивают, еще или хватит. Все это, сынок, дружба. Наши нравы, они не знают, как долго их кормят отравой. С тобой шагают левой, правой. Ведь наша такая служба. Когда ждешь страдания, а слышишь проклятия. Когда удар палкой вместо рукопожатия. И с ухмылкой спрашивают, еще или хватит. Все это, сынок, дружба. Я не жду, что кому-то из вас станет стыдно. Но вот что для меня край очевидно. Вам не дадут умереть от скуки своими вопросами, дети и внуки.